Леша сел. Не понимая, что случилось, Саша сказала, с жалостью глядя на брата: «Лешенька, я буду носить твои часы. Я буду беречь их для твоей невесты. А тем временем наступает комендантский час», — сказал Поливанов, — «и вас заберет патруль». Но Леше вдруг неслыханно полегчало. Он совсем не хочет уходить. Его патрули не схватят, сразу же видно, что он настоящий фронтовик. Конечно, парабеллум в кобуре, но опытный глаз сразу определит, что это не ТТ и не наган. Нет, Леша не спешит, ему совсем неохота уходить. Он наливает себе, Поливанову, Саше и смуглому юноше-ленинградцу, который хочет пригласить Сашу на новый танец. «Какое симпатичное лицо!» — думает он про узколицую, узкоглазую девушку с длинной шеей. «Сейчас приглашу ее. Сразу видно, что она хорошо танцует». Но Поливанов настойчив. Ему-то все равно. У него ночной пропуск, но он не хочет, чтобы Саша провела ночь в милиции. Ничего не поделаешь. Они прощаются с погрустневшим ленинградцем и выходят на улицу. Патруль остановил их почти у самого Арбата. Леша подробно объяснил положение. Ему завтра лететь на фронт. Вот командировка, тут все написано. Патрульные внимательно выслушали все это и повели Лешу в комендатуру, а Сашу в милицию. Поливанов пошел вместе с Сашей, кивнув Леше: «Не беспокойся, я ее выручу». В комендатуре Леша снова произнес речь. На этот раз он обращался к дежурному коменданту. Комендант слушал внимательно и учтиво, и, терпеливо дождавшись, когда Леша кончит, сказал: «Я лично против вас ничего не имею. Однако порядок есть порядок. Ровно в 5 утра мы вас выпустим без всяких последствий». А Лешу прорвало. Леша сообщил коменданту, что он тыловая крыса, что он протирает штаны, когда другие кровь проливают, что он всегда готов сделать гадость фронтовику. После этого у Леши забрали трофейный парабеллум и повели в комнату задержанных. И прежде чем запереть дверь, дежурный сказал все тем же неторопливым, учтивым голосом: «Что ж, в 5 утра не обещаю выпустить. Часам к 9 подойдет товарищ полковник и разберется, на каком основании фронтовик в пьяном виде устраивает дебош в московской комендатуре. Спокойной ночи, товарищ старший лейтенант». Поняв, что положение безвыходное, старший лейтенант лег на лавку и постарался уснуть. Потом вскочил, долго ходил по комнате, постучал в дверь и попросил тыловую крысу позвонить родным и сообщить, чтобы рано не ждали. Снова вытянувшись на лавке и закрыв глаза, Леша сказал себе: «Спать! Сейчас же спать!» Но сон не шел долго. И долго еще кружился перед Лешей минувший день, московские улицы и кривые арбатские переулки, коммерческий магазин и прилавок с пирожными, и маленькая Катя, глядящая на пирожное так, будто ей протянули не трубочку с кремом, а сняли с неба молодой месяц. Он видел дымный, гремящий зал гостиницы и растерянные глаза молоденького ленинградца, и узколицую девушку, и ее крашеную хной подругу. В 5 утра, когда выпускали задержанных, Леша проснулся. Смирив гордыню, попросил у дежурного извинения за грубость и сказал, что если нет особой нужды ждать полковника, он хотел бы получить свой парабеллум. Дежурный комендант был, очевидно, не так уж плох. Молча, не глядя на Лешу, он вручил ему парабеллум и отпустил на все 4 стороны.